Главное, окно, затянутое прозрачной слюдой, было закрыто, и откуда он взялся, никак нельзя было понять. «А ты знаешь, с кем говоришь?» — спросил начальник охраны, лихорадочно соображая, как отразится появление крольчонка на внутренней жизни дворца и каким образом можно связать его появление с заговором допущенных к столу. «Знаю», — неожиданно подтвердил крольчонок, и на этот раз его грустный голос как бы намекал на то, что он ничего хорошего не ждет от своих знаний. «Значит, пришел раскалываться?» — радостно высказал вслух свою догадку начальник охраны. До этого кролик никогда ничего не говорил, кроме своей издевательской фразы. А теперь вдруг, очутившись у него в кабинете, заговорил. Начальник охраны почувствовал, что заваривается грандиозное дело. Он замурлыкал и потер лапы от удовольствия. Мысль его заработала с необыкновенной силой. «Как ты очутился во дворце, я знаю», — сказал начальник. «Во время штурма морковного дуба ты впрыгнул в спальню королевы, потому-то тебя не нашли тогда. Но как ты очутился в охранном отделении? Вот что меня интересует. Учти, добровольное признание облегчит твою участь». «У меня пропуск», — сказал крольчонок грустно и добавил, как бы намекая на свое вечное сиротство, «на одно лицо». «Ну да, пропуск», — согласился начальник охраны, тихо ликуя про себя. «Но кто его выдал? Я, конечно, знаю, но лучше, если ты сам...» «Вы?» — сказал крольчонок грустно и что-то протянул ему в лапе. «Я?» — переспросил начальник охраны, задохнувшись от бешенства и одновременно догадываясь, что заговорщики таким коварным путем интригуют против него. «Да, вы?» — грустно повторил крольчонок и с неслыханной наглостью протянул ему какой-то затрепанный лоскуток, даже внешне не похожий на пропуск. И эта наглость взорвала начальника королевской охраны раньше времени. Он схватил со стола тяжелый кокосовый орех, давний сувенир делегации мартышек, и швырнул его в крольчонка. Тяжелый орех пробил в слюдяное окно и через несколько секунд шлепнулся во внутреннем дворе королевского дворца. По звуку было ясно, что он лопнул, и из него брызнула жидкость. «Раскололся», — сказал крольчонок, как показалось начальнику охраны, с издевательским двусмыслием. Крольчонок, больше ничего не говоря, повернулся к окну и, осторожно наклонившись, чтобы не порезаться, пригнул одной лапой свои уши, вылез на ту сторону и исчез за карнизом. Еще несколько мгновений его уши торчали за окном, и было понятно, что он висит на карнизе, обдумывая, куда бы спрыгнуть. Как только уши исчезли, начальник охраны вскочил из-за стола, влез на подоконник и, осторожно высунув голову в дыру, крикнул вниз: «Никто не проходил!» Охранники расхаживали внизу и, находя брызги кокосового ореха, тщательно вылизывали их. Казалось, там внизу лопнул горшок с деньгами, упавший сверху, и они ищут разлетевшиеся монеты. Один из них, которому достался солидный обломок ореха, держа его над запрокинутой мордочкой, потому-то первым и заметил начальника, тщательно скапывая в рот последние капли, ответил: «Никто, начальник!» Остальные охранники тоже подняли головы и неожиданно стали кричать: «Спасибо, начальник! Кинь еще!» Начальник ничего не ответил и убрал голову из пролома в окне. Тут он заметил валявшийся на подоконнике сильно увядший лист капусты с печатью королевского склада. «Черт его знает, что делается!» — сказал начальник и, отшвырнув капустный лист, сел к столу. «Убег?» — спросил пьянчуга, оживляясь и глядя туда, куда упал капустный лист. Начальник посмотрел на него. Они встретились глазами. «Убег!» Сам себе ответил пьянчуга, и глаза его засветились невинным блеском шантажа. «Нехорошо. Тем более, ежели пришел сдаваться, а вы его турнули путем швыряния казенного кокоса.